посмотрим, увидим бездну. Покажет время, что сбылось. Ты не придешь, я не вернусь. Не надо ждать, пройдет авось. Ни вечер, ни утро, ни день. Что завтра будут вновь опять. Не повернуть нам время вспять. Не надо ждать, к чему гадать. Созвучье струн, созвучье нот. Гармония сердец звучит, и восхитительный аккорд ласкает слух, покой дарит. Все было, было и прошло. Воспоминания одни. Светило солнце и зашло. Такой, такой вот алгоритм.